2 ноября 23 года, Париж. Наконец-то собралась я написать моему дорогому другу. Выехала из Стамбула, продав кое-что из своей Византии. Шли прямым рейсом без заходов до Марселя. Билет у меня был палубный. Началась качка, потом шторм. Я промокла до нитки, мерзла отчаянно. И все мои вещи промокли. Волны захлестывали палатку, в которой я ночевала. Измучилась до полусмерти, до сих пор не могу оправиться. Исхудала ужасно и серьезно опасаюсь за свои легкие. Под тем же ледяным ветром, под дождем пополам со снегом добралась до поезда в Марселе и утром была в Париже. Нашла Гордеева в крошечной комнате на 7-м этаже с окнами на Монпарнас. Доехала до него в метро, подземная железная дорога. Он уступил мне комнату, сам перебрался к товарищу, и я пролежала 2 дня без сил, спускаясь только к обеду. Потом разыскала Хидива, которого застала с метреской накануне отъезда на юг Франции, где он собирается провести зиму. Подарила ему 2 акварели Чебуклийского парка, за что получила 300 франков на пальто, как мне намекнула метреска. И действительно, в Стамбуле, где много нищих, мой балахон не производил такого сильного впечатления, как в Париже. После подобной любезности я не решилась, разумеется, попросить у Хидива 25 тысяч франков взаймы на 2 года, как было решено в Стамбуле. Бог с ним. Потом расписывала кабаре в стиле ватто по эскизам Гордеева. Тяжелая работа. Кабаре ночное, шикарное, на Пляс Пегаль. Открывается в полночь. Наслушалась я тут об этих кабаре. Когда мы заканчивали, Гордеев сжалился надо мной и отпустил на полдня в Лувр. Ну что рассказать о нем? Я бродила по бесконечным залам, замирая от восторга, что я в Лувре, и останавливаясь лишь по вдохновению. Но вот наткнулась на Леонардо и Рафаэля. Перед первым захватила дух, а перед вторым меня физически затрясло, и я долго не могла унять морозной внутренней дрожи. А Джоконду не заметила, может быть, потому что день был пасмурный, совсем петроградский. И представь себе, даже этот молниеносный взгляд с высоты Эйфелевой башни, которую я еще не видела, придал мне много радости и силы. Так смертельно, так остро захотелось работать. Была несколько раз в знаменитой ротонде и не нашла ничегошеньки интересного. Разношерстная публика сидит в духоте, тесноте и шуме деловых и неделовых разговоров. После чебуклийской тишины этот ад меня ошеломляет. Я предпочитаю проводить вечера дома. С мужем мы расстались нежно, решили испытать судьбу, но я уже о нем тоскую и хочу выписать сюда, если у него нет других планов. Боюсь только, что оттолкнет его моя неустроенная богемная жизнь. Между нами дружба, но прошлое еще слишком близко. Он станет ревновать, хотя сейчас увлечен другой, так что ревную я, главным образом, потому что эта женщина художница из Швейцарии и моложе меня. Характер у него бешеный, невыносимый даже и в дружбе, не говоря уже о семейной жизни. Но все же мы дороги друг другу. Хоть бы он женился поскорее. Ах, как надоели драмы! 26-27 ноября 23 года, Париж. Ты жалуешься, что я мало рассказываю тебе о Париже. Так вот же тебе день святой Екатерины, о которой мне известно только одно. Она была покровительницей старых дев. Но празднуют этот день катринетки, то есть отнюдь не старые, а молодые девы. В полдень после завтрака на работе все продавщицы модных и немодных магазинов, швеи и модистки высыпают на улицы и бульвары, а за ними, разумеется, весь Париж. Одеты они в фантастические цветные костюмы. Одни едут в такси, размахивая трещотками, палками, бумажными лентами, тещиными языками. Другие проталкиваются, хохоча и распевая по тротуарам. Мужчины не зевают. Ни одна хорошенькая катринетка не останется без поцелуя. Вырывается, визжит и довольна. Все друзья, все знакомы. Часам 3 начинается новое шествие. Студенты в халатах с нарисованными рожами, в цветных цилиндрах, котелках и кепи выходят из латинского квартала и присоединяются к катринеткам. Многие в этот день наряжают детей в разноцветные костюмы. Даже на младенце в колясочке можно увидеть цветной колпак.